А видели они трех девушек-фей, крылатых, в блестящих костюмах и с большущими, прям как у Аруки сейчас, глазами, узнать их не составило труда. Это персонажи известного мультфильма «Винкс про волшебниц». Они вместе с этими яркими четырьмя латинскими буковками логотипа своего волшебного клуба были изображены на розовой сумочке неизвестной девочки, которая все так же отчаянно звала своих родителей. Ребенок прошел мимо Ару, оставив ту в диком ошеломлении. Последнее, что успела сделать Икурами перед тем, как девочка скрылась из виду, прочитать надпись на спине, на задней стороне розового платья, написанную не иероглифами. «Good morning. Вот уж точно доброе утро». Когда старшей Каланза, наконец, удалось подобрать свою челюсть с земли, она в самых неясных чувствах воскликнула. «Какого лешего? Какого лешего?» Повторила за ней младшая, но уже с другой интонацией, подразумевающей под собой «О чем ты? В чем дело?» Спросила Фукусана. Икурами не ответила. Она резко вскочила со стула и на всех парах помчалась в ту сторону, куда ушла странная девочка. Шизу с Мицуми не поняли столь внезапного порыва шкипера, переглянулись и немедля бросились вслед. «Эй, девочка!» — окликнула ее Ику, догнав малышку всего за несколько секунд. Они оказались в безлюдном переулке. «Да-да, ты, в розовом платье. Подожди!» Девчонка остановилась и вытаращилась на незнакомку так, будто услышала от ней нечто ну уж очень глупое. Каланза еще раз оглядела возможную иномерянку с ног до головы, а после осмотрела издалека сумочку, убеждаясь, не являлась ли та картинка с надписью лишь плодом воображения. К счастью или нет, но странные феи все так же красовались на детской вещичке. «А вы кто, тетя?» — звонким голосом спросила она без капли страха. «Вам что-то нужно?» А руки не успела открыть и рта, к ней подбежала ее команда. «Ику, что случилось?» Шизуи удостоверилась, что с сестрой все в порядке, и задышала с облегчением, и только потом заметила девочку. «О, а это еще что за малышня? Эй!» Та надула щеки. «Я не малышня, карапуз!» Еле слышно посмеялась над ней Тюка и затем потыкала Вару. «Нет, серьезно, кто она? Мне тоже интересно!» И Курами сделала пару шагов к девочке, а та, наоборот, настороженно попятилась, готовясь броситься на утек в любой момент, чтобы не напрягать ребенка лишний раз. Старшая Каланза присела на корточки и стала с малышкой одного роста. «Слушай, ты потерялась?» «Да». Девочка хмурилась и не собиралась отвечать на вопрос. Она строго заявила: «Мне нельзя говорить с незнакомыми людьми. Мне родители не разрешают». Вот как? Тюка с Айдай вообще не понимали, что здесь происходит. Ару решила им помочь. «Знаешь, у тебя такая, красивая сумочка». Двое из Шикуцуми рефлекторно посмотрели на названный предмет. Шизуи подавилась воздухом и судорожно закашляла. Мицу обомлела и, казалось, даже испугалась. Девочка накуксилась. «Не получите вы мою сумку. Это моя собственность. А если отберете ее, то вас обязательно поймают полицейские и засадят в обезьянник, где вы и подохнете». У иномерянок не было слов, они оказались потрясены до глубины души. Тюке хотелось поаплодировать, но прежде нужно было, как и они ранее, подобрать свою челюсть. Малышка убежала от страшных теть, но те быстро пришли в чувство и побежали за ней. Икурами использовала чакру и вмиг оказалась перед девочкой. Та стукнулась о нее лбом, грохнулась на землю, но живо оклемалась и в момент вскочила на ноги. «Живой не дамся!» — прокричала она и начала бить своими маленькими кулачками живот Ару. «Эй-эй, телеги!» Подойдя к ней сзади, наклонилась и попыталась остановить побои. «Пупс, послушай! Прекрати, ну же!» Она хлестанула младшую из сестер по руке. «Я не буду слушать всяких оборванок», — вспылила девочка. Шизуи, прижав к груди покрасневшую кисть руки, присвистнула. «Нет-нет, мы хорошие», — переубеждала ее Айдай. «Я вот, меня Мицуми зовут. Я Икурами», — помахала о руке. «А я Шизуи». Тюка улыбнулась и показала два пальца, что значило «пис». «А ты у нас кто?» «Пф, у вас странные имена». Малышка опасливо косилась на Шикуцуми и сжимала в своих ручках сумку так, будто так лежали крупные деньги. «Я не скажу вам свое имя, обойдетесь, оборванки». «Ладно». Фукусана растерялась. «Тогда давай придумаем тебе такое же странное имя, раз ты не хочешь называть свое настоящее». Пошла на компромисс младшая Каланза, не погасая доброжелательной улыбки. Та ненадолго задумалась, а после согласно кивнула. «Мкей. Давай тогда ты будешь у нас. Девчушка стояла к ней в полоборота, отчего тюке открылась надпись на спине платья «Good morning». «О, я знаю, Аса, Аса», — удивилась она. Малышка огляделась. Впереди, помимо икурами, был высокий деревянный забор, а позади — Шизуя и Мицу. Она шумно сглотнула, осознав, что просто так ей не сбежать от страшных теть. «Хорошо, я согласна на такое имя. Отлично», — довольно кивнула Ику. Этот ребенок показался ей довольно смышленым для своего возраста. «Аса, думаю, что ты из другого мира, как и мы». Шизуй с Мицуми с укором уставились на подругу, мол, чего это она так сразу начинает правду морозить. «Из другого мира», — ахнула та. «Серьезно, девочка, несмотря на свою подозрительность к Шикуцуми, слишком легко поверила им и в воображении тотчас начала рисовать себе картинку. Ага, решила помочь сестре телеги. Это что-то вроде волшебного мира, типа, волшебный мир», — продолжала удивляться Аса. Магия для нее стояла превыше здравого смысла и прочего. «Это как Винкс, вы волшебницы из школы магии». «Ну, почти». Айдай подумала, что Акацуки далеки от прекрасных фей из мультика и сумки. «А здесь Блум есть». В изумрудных глазах девчушки воспылала искра. Рот уже тянулся в широкой возбужденной улыбке. Шикуцуми обреченно переглянулись. «Ну, нет, но здесь есть кто-то получше и посильнее», — обнадежила ее младшая Каланза, хлопнув в ладоши. «Муза, Флора», — перечисляла Аса волшебниц из мультика. «Стелла, Наруто». Шизуй тоже широко улыбнулась. Мицуми изобразила фейспалм, а у старшей Каланза вдруг появилось острое желание сделать не рука-лицо, а голова-стена, но в этом случае более уместным будет голова-забор. «Кто?» Девочка поморщилась так, будто съела дольку лимона, потому что это имя звучало не по-волшебному. «Не знаю такого». «И хорошо», — обрадованно прошептала Тюка. «В общем, это тоже кое-кто очень крутой и сильный, хотя найдутся и посильнее его. А вы волшебницы или кто?» — перешла Аса к самому главному. «Здесь вообще есть магия?» «Это довольно риторический вопрос», — задумалась Фикурами. «Здесь есть что-то вроде магии, но не как в Винкс. Здесь все гораздо круче». «Это как?» — девочка поиграла бровями. Шикуцуми не сдержались и дружно расплылись в улыбке и кавае от этой грозной принцессы. «Здесь есть чакра». Ару попыталась перевести все на простой язык. «Чакра – это что-то вроде энергии внутри человека. С помощью этой самой энергии почти любой человек может вытворять различные техники, ну, или как это еще называют, дзюцу. Да-да, вот, например, существует техника, с помощью которой ты создаешь своего клона», — дополнила подругу Фукусана. «Или ты можешь выполнить технику и изо рта выдуть струю огня, воды или воздуха. Или ты можешь использовать технику призыва и вызвать какого-нибудь животного, которое будет тебе помогать и, возможно, даже разговаривать». Также вставила свое Шизу. «А еще можно биться молнией и превращать все живое и неживое в кристалл. Вау, как здорово!» — ахнула Аса, блестящими от восторга изумрудами глядя на страшных теть. «Значит, что я особенная, раз попала сюда, и я смогу творить все эти техники. Правда, правда? Ну». Шикуцуми разом замялись. «Да, ух ты». Малышка радостно захлопала в ладоши. «А вы, получается, эти самые ведьмы и будете меня всему учить? Эй, оскорбление держи при себе», — обиделась была Тюка. «Мы не ведьмы. Здесь вообще ведьм не существует». «Ну, наверное. Тогда кто вы?» «Мы, о». Мицуми щелкнула пальцами. «Мы ниндзя». «Ниндзя». Аса вновь поморщилась. Слово снова не казалось волшебным. Она скептически спросила: «Это те, что по крышам прыгают?» «Да, как паркурщики, только ниндзя. И по крышам прыгаем, и по деревьям ходим, и по воде бегаем». «По воде. С помощью техники чакры». «А во, она запомнила», — радостно шепнула Шизуй подругам, в порыве чувств тыча локтем и курами в бок, а после обратилась к юной иномерянке. «Агась, с помощью чакры. А еще ниндзя всегда вооружены всякими катанами, то есть мечами, а также сюрикенами и кунаями, это что-то наподобие ножиков. Вот, смотри». Ару ловким движением рук выудила из-под сумки кунай и сюрикен. Аса завороженно смотрела на холодное оружие и даже осмелилась взять в руки. Потрогала, поразмыслила, пришла к какому-то выводу и, хмурясь, осторожно вернула ножики старшей Каланза. «Для чего нужны техники и эти острые штуки? Неужто здесь есть монстры, которых нужно убивать?» «Ну». Мицуми от растерянности прикусила нижнюю губу, уже не зная, куда деть правду. «В принципе, Да, в этом мире есть монстры. Ага, только они без щупалец и страшных мосик. Шизуи усмехнулась. Их людьми величают. Людьми. Пришла в ужас Саса. Ниндзя убивают людей. Вы убиваете людей. Мне тоже придется так делать. В этом мире люди бывают плохими и хорошими, начало издалека и курами. Во всех мирах так, даже в Винкс. Помнишь, сколько там было плохих фей и чародеев? Всякие Айси, Дарси, Шторми. И здесь также. Плохие люди убивают хороших или же себе подобных, а хорошие убивают плохих. А вы какие? Хорошие или плохие? Снова каверзный вопрос от смышленой девочки, впивающейся взором своих больших глаз в каждую из теть по очереди. Знаешь, мы еще не определились. Нервно хохотнула Тюка, отводя взгляд от кристально чистых изумрудов. Мы вроде хорошие, но в то же время и плохие. Но так или иначе. И Курами круто повернула тему. Ты здесь, в этом мире. И, возможно, тебя сюда кто-то прислал, чтобы ты выполнила миссию, предназначенную только тебе. Ну, например, спасти мир. Спасти мир. Аса ужаснулась такой тяжелой ноши. Да-да. Скрасила все жестами Мицуми. И для того, чтобы ты спасла мир, ты должна пойти с нами, чтобы мы, научили тебя дзюцу. А когда я могу вернуться домой? Бойкая малышка вдруг стала обеспокоенной. Родителям не понравится, что я в другом мире. Ну, они, наверное, все поймут. У них дочь спасает мир, а это очень важно. Получается, я вернусь домой, как только завершу свою миссию. Вернусь, когда спасу этот мир. Ага, Шикуцуми было неловко врать. Они переглядывались в попытке утешить друг друга, потому что совершенно не знали, что делать с этим ребенком. Ну что же, девочка вздохнула с непокрытой обреченностью, а затем, будто делая одолжение, протянула Акацуки свои ручки. Раз так, то ведите меня, учителя мои. Куда? В унисон спросили девушки. Аса закатила глаза. В свою штаб-квартиру, конечно же, Чучундры. Она сказала так, будто это самая очевидная вещь в мире. Взбудораженные собственной ложью, Шикуцуми не обратили внимания на оскорбление. Даже Шизуи, хоть и услышала, но виду не подала, а только протянула. А, тогда Мкей, пойдем. Тюка взяла девочку за левую ручку, а о руки, за правую. Айдай пошла впереди. Так вся иномирянская компания и отправилась неизвестно куда. Новоприбывшая Аса, которая явно взгромоздит на Шикуцуми проблем выше крыши, с благородной улыбкой шагала под ручку Скаланза, временами радостно подпрыгивая. Ведь она же избранная, ведь ей же суждено спасти весь этот глупый мир. Ну, по крайней мере, она сама так считала. А знать то, что страшные тети слегка наврали, ей совсем не надо. Примечание к части. Кампай, японский пост на все случаи жизни, который означает «пей до дна». Аса, утро на японском. Глава 10. Аса. Мне кажется, или в нашей организации никто не обрадуется Асе. Шизуй была в этом более, чем уверена, и потому говорила не с вопросительной интонацией. Аса упала на их головы, как снег в Амигакуре, настолько неожиданно, что в это до сих пор не верилось. И номерянки, по рекомендации Мицу, ранее бывавшей здесь, остановились в одноместном номере одной из гостиниц Сатофаку. Девочка умиротворенно посапывала на кровати и видела прекрасный сон. Ее густая косичка, наверное, заплетенная мамой, разлохматилась от того, что Аса постоянно терлась головой о подушку, как котик о ноги своего человека. Пухлые щечки раскраснелись из-за духоты в номере. На лице ее застыла трогательная детская улыбка. Причмокнув во сне, она перевернулась на бок, спинкой к тетушкам. Телегия унеслась прочь из реальности, забыв свой взгляд на полу, в то время как Аруки и Айдай наблюдали за спящей красавицей. У Асы были необычные для этого мира черты лица, как у Шикуцуми, но им они казались чужими. Мицу подозревала, что Аса – чеченка. Пусть ее нос не был таким крупным, как свойственно представителям народа Кавказа, зато лицо было широким, подбородок – низким, а глаза – огромными даже для анимешной вселенной. Ику, напротив, считала внешность девочки близкой к славянской. Тем не менее выяснить, кто и откуда Аса им не удалось. Она категорически отказалась выдавать что-либо о себе, потому что родители не разрешают. Как ей сказать, что она больше не увидит их? Ару терла виски, облокотившийся стол, страдая от мыслей. Она даже не представляла, что им делать с маленькой иномирянкой. Ведь если она жива здесь, то, значит, мертва там. Слова подруги сильно задели Айдай. Она с бесконечным беспокойством смотрела, как равномерно дышит во сне Аса, судорожно думала о ее дальнейшей судьбе и с каждой секундой углублялась в отчаяние. Когда сердце оказалось не в силах больше сдерживать такую горечь, Мицуми расплакалась. Слезы бесшумно покапали из ее глаз. «Они убьют Асу, если мы приведем ее». Голос дрожал тонкой ниткой. «Она будет обузой для Акацуки». Каланзе не стали ругать подругу за слабину. Проблема была такой жирной, что над ней позволялось поплакать. «Да, они убьют ее», не стала отрицать руки. «Пейн принял нас, чтобы погасить долг, к тому же с условием, что мы будем повиноваться и убивать. Аса не сможет убивать», шмыгнула носом Айдай. Тюка вернулась в мир так, будто сознанием никуда и не уходила, и раздраженно вставила. «Да смысл не в том, сможет или не сможет. Она, маленький ребенок, за ней нужен уход и внимание. Как вы вообще могли рассматривать вариант взять ее с собой в Акацуки? Воистину, чучундры. Так у нас ничего больше и нет», разразилась в шепоте Ику. «Мы живем у них в логове, деньги будем получать от выполнения миссий под их руководством. По сути, без этой организации мы никто в этом мире. Мы, иномерянки, нашла, что сказать, Шизуи. Мы, Акацуки», возразила ей сестра. Их краткий спор прервала Мицуми. Она заговорила хоть и дрожащим от слез, но решительным голосом. «Я не позволю ей умереть. Я уйду из организации, но не оставлю ее одну здесь». «Тише», процедила Икурами, покосившись на девочку. Мицу могла разбудить ее своим тоном. «Уйти из Акацуки тебе просто так никто не позволит. Пейн сказал, что мы должны следовать правилам, а по их правилам, чтобы покинуть Акацуки, нужно сразиться с кем-нибудь из ее членов». Старшая Каланза потянулась через весь стол, чтобы приблизиться лицом к сидящей напротив подруге и пригвоздить ее к месту ожесточенным, порицательным взглядом. Мицу едва не сжалась в клубочек, как зверек. «Ты готова пойти против Кисами? Готова сразиться с Какузу или Хиданом? Готова противостоять Дейдаре? Стоит ли мне вообще заикаться о таких, как Итачи и Сосари, которым умертвить кого-то и без дергания пальца, расплюнуть?» Мицуми опустила голову. Ей нечего было сказать, ответ и так понятен. «У меня есть идея». Шизуй в порыве стукнула кулаками и стол и, вмиг поняв, как нашумело, исказило лицо в покаянной мине. Девушки посмотрели на ребенка, та не проснулась. Младшая Каланза продолжила. «Правда, идея эта сильно затратная. Поделись. В общем, мы можем купить маленькую квартирку Асе, как у Наруто, помните? Чтобы была спальня, кухня и ванная. Мы купим ей одежду, еду, игрушки и книжки, чтобы она не скучала, а в свободное от миссии время мы будем приходить сюда к ней, здесь же тренироваться и тренировать ее. Ты сама говорила, Ику, что за Атафаку есть лес, пригодный для этого». Икурами тяжко вздохнула. У плана Имата было слишком много недостатков. «Во-первых, сегодня мы потратили почти все деньги, мы голые в финансовом плане, понимаешь, мы не можем позволить себе не то что однушку купить для Асы, но и даже одежду. Во-вторых, Амигакури находится в 3 днях от Атафаку. 3 туда, 3 обратно, в общей сложности уйдет неделя только на дорогу. Мы не сможем разрываться между работой и ребенком, и мы не можем просто так оставить ее здесь одну», подключилась к хайнею шизуйского плана Мицуми. «Она не сможет себе ни готовить, ни стирать, если мы вдруг пропадем надолго. Девочки, это ведь всего лишь дитя. Ей нельзя быть одной. Мы же разрушим ее детство. Мы ей не родители, мы не можем каждый день сидеть с ней», вспылила Шизуй под гнетом подруг. «Мы о себе еле как позаботились и выжили чисто по случайности. И не факт, что мы вообще сможем выжить», и Курами взялась за самый худший исход. «Что с ней будет, если нас убьют на одной из миссий? Тогда зачем вообще нужно было ее брать с собой, если вы отказываетесь нести ответственность?» Не поднимая тона, слезно воскликнула Мицу. Она злилась и переживала одновременно. Старшая Каланза пораженно усмехнулась. «Ах, то есть это я виновата, что заметила Асу и привела нас к ней? Я этого не говорила». Фукусана отвела взгляд. «Знаете, повернула Шизуй раскаленную беседу в другое русло, а мы ведь можем отыскать ее родителей. Если они здесь, то все проблемы разом решатся. Думаешь, они погибли вместе с ней? А вдруг она умерла одна? Я не знаю, она ведь сама нам ничего не сказала». Телегий указала на спящую принцессу. Это лишь мое предположение. Если ее родители и вправду погибли, то они сейчас где-то поблизости. Мы ведь с вами тоже были рядом там, в стране молнии, но потом сами разошлись в разные стороны. Интересно, почему именно она оказалась здесь? Призадумалась Фяйдай. Может, в нашем мире иногда открываются порталы, разрывы материи или что-то в этом роде, и Аса, как и мы в свое время, случайно туда угодила. Без понятия. Шизуй повела плечами. Нужно потом выяснить у нее, что же все-таки случилось. Мы-то вспомнили про автобус, значит, и она должна была что-то ухватить из последнего момента там. И Курами, до этого сильно копошившаяся у себя в мыслях, заключила. Тогда у нас два плана. Первый. Мы попробуем найти ее родителей в Атафаку. Думаю, и намеренцев будет не так сложно вычислить. Я уверена, они уж точно не в курсе об этой вселенной и выдадут себя своим поведением. Второй. На случай, если ее родители все-таки не найдутся. Мы пойдем добывать деньги и сделаем так, как предлагала Шизуй. А как же насчет недельной дороги? Тюка имела в виду расстояние, которое им придется преодолевать каждый раз с Изами до сюда и обратно. Может, тогда поселим Асу куда-нибудь поближе к Гуза. Нет, лучше оставить ее в Атафаку. Если подумать, то эта деревня – почти центр страны огня и всего мира Шиноби в целом. Не думаю, что мы вечно будет отсиживаться в Гуза, поэтому, где бы мы ни находились, страна огня всегда будет рядом. Может, в Канаху, предложила Айдай, на что Калаан запоморщились и синхронно замотали головами. Нет, давайте не лезть лишний раз к главным героям канона. И так Акацуки по горло хватает, и тем более здесь, в Атафаку, они ее вряд ли найдут. О, так мы ее скрываем, с нервной усмешкой спросила Телеги. Можно подумать, от Акацуки реально спрятаться. Да они до тебя даже в резиденции Райкаге добрались, а Дзицу хрен уйдешь, будь то самая охраняемая территория или жалкие Атафаку. Тогда нам нужно быть вдвойне осторожными. А Руки огляделась так, будто за ними и сейчас могли шпионить. Мы правильно делаем, что наедине постоянно говорим на русском, нас так хотя бы не подслушают. Почему мы говорим так, словно Акацуки, наши враги? Фукусану это так же сильно расстраивало. Они ведь наши друзья. Они, друзья, согласилась Фикурами, но лишняя осторожность не помешает. Так, насчет моего плана. Где мы, как ты говоришь, добудем деньги? Шизуй больше волновала материальная часть. Снимем плащи, чтобы рыжий не ныл, и кого-то ограбим. Мне снова для этого использовать шатон. Обреченно уточнила Мицуми, хотя и не отказывалась этого делать. Жаль. Нет другого способа быстро получить деньги. У Ику на этот счет было иное мнение. Чем убивать невинных, но богатых граждан, мы можем разделиться. Двое из нас отправятся в Танзаку, это город, Кахаем, деревня, которая находится недалеко отсюда. Я читала про нее в книжке по географии. Танзаку славится всякими игорными заведениями, казино, публичные дома или что там подразумевается под этим выражением. То есть ты предлагаешь кому-нибудь из нас отправиться в здешний Лас-Вегас и подработать там в публичном доме? Шизу поманила сестру пальцем. Иди сюда, я влеплю тебе пощечину. Вообще-то я имела в виду только казино, фыркнула Ику. Можно неплохо разбогатеть на этих азартных играх, тем более у нас нет иного выхода. Мицу, ты отправишься со мной в Танзаку. Названную это нисколько не обрадовало. Шизуй, ты останешься здесь и присмотришь за Асой. Младшая Каланза тоже не была в восторге. Хорошо, ну, арендуем мы Асе квартиру. Что потом? Подвергла сомнению будущей Айдай. Она долго не продержится в одиночестве, а ты сама сказала, Ику, что мы можем задержаться на миссиях на неопределенное количество времени. Что если нас не будет месяцами? Знаете что? Грозно вставила Тюка. Я возьму и лично овладею этим самым Шуншином, которым нас сюда перенес Кисами, и сама буду трансгрессировать Касси и следить за ней. Вот и решились вопросы по недельной дороге и задержке на миссиях. Звучало обнадеживающе. У Аруки не осталось претензий, и она начала собираться в Танзаку. Айдай замолчала ненадолго, а после расклеилась с новой силой. Мы же сказали ей, что она избранная и должна спасти мир, к тому же пообещали обучать ее. Но Аса еще совсем ребенок. Она любит фей, волшебниц, магию. А здесь нет ничего из этого. В этом мире существуют лишь смертоносные техники, кровожадные ниндзя, хвостатые монстры и война предстоит. Мировая война. Ну да, пришлось немного приукрасить реальность. Шизуй не видела в этом ничего чрезмерно дурного. Мы же не могли сказать, что это наша задача и мы должны остановить зло, а не она. Мы не могли сказать, что здесь убивают каждую секунду и нет ни суда, ни следствия. Но знаешь что, Мицу? Придет время и я лично открою ей правду. Пусть сначала адаптируется немного, произнесла Икурами. А потом ей будет легче все принять. Она умная и понимающая девочка, она поймет. А пока пусть спит. Идем, Мицу, пройдемся по деревне и поищем ее родителей. Если не найдем их, то, Шизуй, не жди нас к ужину, мы сразу отправимся в Танзаку. А ты присмотри за Асой. Когда дверь захлопнулась за сестрой и подругой, Шизуй устало откинулась на стуле, закинула руку на голову и закрыла глаза. Сегодня был сложный день, но оставшаяся жизнь обещала быть не менее обременительней. Младшая Каланза, терзаемая грузными мыслями, незаметно для себя погрузилась в дрему. А рядом в стену смотрели изумрудные глазки. Аса давно проснулась и, не подавая виду, подслушала большую часть разговора Шикуцуми. Она понимала как русский язык, так и то, сколько принесла проблем чужим людям. Малышка сжимала свои маленькие кулачки и старалась беззвучно плакать, чтобы не привлечь внимание телеги. Ей было больно от того, что родителей нет и, скорее всего, больше никогда не будет рядом. Ей было больно от того, что теперь она в таком раннем возрасте вынуждена перестать жить и обязана начать выживать. Что-то Ику и Мицу уже давно нет, заметила Аса. Она сидела на стволе поваленного дерева и дрыгала ножками. С ними все в порядке, Шизу, телеги, как она того и ожидала, поняла, что родителей девочки найти не удалось и Аруки с Айдай ушли в Танзаку. Ну да, они, видимо, с головой там нырнули в азарт, раз их нет уже второй день. Тюку это возмущало, но не расстраивало. Она не волновалась за подругу и сестру, потому что знала, что в случае чего одна будет кидаться в обидчиков кристаллами, а другая – молнией. Не грузи себя, Аса. Продолжай читать книжку. Сказка о Даймё очень скучная. Главный герой очень глупый. Пожаловалась девочка на то, что в закрытом виде лежала возле нее, и с пренебрежением отодвинула от себя еще дальше. И я ее уже дочитала. Шизуй понимающе замычала, но глаз так и не открыла. Она снова сидела в позе Алладина и медитировала. Раннее солнце грело землю и деревья, которых в округе было весьма и весьма много. Тюка и Аса скрывались за тенью одного из них и имели возможность наслаждаться шумом протекающей в метрах от них речки. Малышка уже вдоволь накидала туда камнями, помочила ноги и теперь откровенно скучала. «Телеги, Айдай, Аруки!» Задумчиво произнесла она, вертя головой, будто разминая ее. «Шизуй, Мицуми, Икурами, и Аса!» Аса нахмурилась. «Мое имя нормальное, а ваши – странные, думаешь?» Усмехнулась Каланза. «А тебя-то как зовут? Ты так и не сказала свое настоящее имя. Тебе достаточно знать того, что я, Аса», поставила ее на место девчушка и самодовольно улыбнулась. Она внезапно вскочила со своего места и, подбежав к тетушке, плюхнулась на траву возле нее. «Скажи, Шизу, а зачем тебе нужно так глупо сидеть и не двигаться? Я типа медитирую. Точнее, я и вправду медитирую». Тюка открыла глаза и хитро взглянула на ребенка. Это увеличит мой объем чакры и поможет мне лучше управлять ей. Так что это не глупо. Ну я поняла, что это полезное занятие, скептически буркнула Аса, но поза-то у тебя все равно глупая. Шизуй в шутку надулась. Аса тыкнула ей в щеку, Каланза издала звук лопнувшего шарика, а затем вытянула губы в трубочку и задвигала ими, изображая рыбку. Обе иномерянки залились смехом. А что будет, если чакры станет очень-очень много и она будет хорошо слушаться тебя? Девочка с любопытством смотрела уже на добрую тетю. Ты сможешь плеваться огнем и водой. Я буду изрыгать из себя воздух, потому что моя стихия – футон. Изрыгать воздух. Аса поморщилась. Отрыжки пускать, что ли? Они снова рассмеялись. Шизуй шутливо сказала. Тогда уж смертоносные отрыжки. Буду разбрасывать ими всех-всех своих врагов и, в конце концов, захвачу весь мир. Бугагагагашеньки. КХМ. То есть я буду творить чудесные дзюцу и помогать хорошим людям. Тюка подмигнула малышке. Аса призадумалась. А если я научусь какой-нибудь технике, то тоже смогу творить добро и помогать всем в этом мире. Тебе не нужно этого делать. Ты же еще совсем карапуз. Шизу потрепала ее по голове. Вы сказали, я избранная, напомнила Аса. телеги замерла, широко раскрыв глаза, так как уже забыла об этом. Вот и попалась на лжи. Да ладно, я знаю, что вы мне наврали. Немного приукрасили правду. Так ты. Тюка убрала от ее волос руку и совсем замялась, вмиг утратив позитивный настрой. Ты все слышала? Да. Весь наш тот разговор. Возможно, и весь. Эта девочка любила строить из себя загадочную леди. Я знаю, что это вы должны спасти этот мир, а не я. У меня нет миссии здесь. Есть. Резко выдала Каланза, схватив малышку за плечи, чем и испугала ее. У тебя здесь есть миссия, ты чего? У каждого из нас есть миссия. Громадные, заблестевшие от слезинок изумрудные глазки смотрели на нее с удивлением и легким недоверием. Аса боялась, что ее снова обманывает. И какая же у тебя миссия? Сомнительно поинтересовалась она. Ну, Шизуй спросила себя, стоит ли выдавать истину их маленькой иномерянке. Думать долго не пришлось. Она продолжила на русском. На самом деле, мы с Ику и Митсу состоим в одной банде с плохими людьми. Точнее, они хорошие в глубине души, но пока еще об этом не знают. Это и есть наша миссия, исправить их, не дать умереть. Почему ты говоришь на другом языке? Вздернула бровь Аса. Можно подумать, ты не понимаешь, усмехнулась телеги и снова потрепала девочку по волосам. Сегодня она не стала плести ей косу и оставила в распущенном виде. И, как видимо, зря. В длинных шелковистых волосах уже торчали маленькие веточки и листочки. Русская ты наша, или чеченка, а может, ты метиска. Аса показала ей язык. Рассказывать о себе она не хотела уже из принципа. Тюка закатила глаза. Ну и ладно. Главное, запомни, что мы с тобой и девочками должны говорить на русском, когда остаемся наедине. За нами может следить один Налой. Он разноцветный, и у нее из шеи растут огромные листья. И глаза у него чисто желтые, даже зрачка нет. У него раздвоение личности, то есть тело одно, а человека два, и он работает шпионом, поэтому приходится так шифроваться. Малышка была, если не в ужасе, то в смятении. Она представила себе разноцветного, окрашенного во все цвета радуги, человека-дерева, потому что не знала, как выглядит Алоэ. В ее воображении Зицу был дубом с огромными желтыми глазами и кровожадной улыбкой. Но мы его даже не сможем увидеть, потому что он, профессиональный шпион, следит за всеми из земли. Он высовывает лишь свою голову, подслушивает, а затем снова проваливается в землю и там перемещается по миру. Здорово. Прошептала Аса и тут же начала озираться в поисках Зицу. Она еще не знала, как кардинально он отличается от ее радужного человек-дуба. А он тоже из плохой, но хорошей банды. Да, он из плохой, но хорошей банды, но, в отличие от остальных, он прям совсем плохой и страшный. Тюка вдруг подозрительно огляделась, сделала вид, будто всматривается куда-то в дерево, и дрожащим пальцем указала на него. Аса, затаив дыхание от волнения, приготовилась увидеть Зицу, но Шизуй лишь резко вцепилась в нее и крикнула «Бу!». Аса завизжала. Каланза расхохоталась и тут же получила тумаки от девочки. Когда они успокоились, Аса продолжила задавать вопросы об Акацуке. А те остальные, которые хорошие, должны умереть. Малышку это не пугало. Она просто уточняла «Должны, но мы постараемся этому помешать». Аса грустно опустила взгляд на ноги и пробубнила «Я тоже хочу». «Я понимаю», — Тюка приобняла ее, — «но тебе нельзя с нами. Поэтому мы хотим, чтобы ты осталась здесь, в Атафаку, в безопасности. Мы будем учить тебя основам ниндзя и может даже сможем отправить тебя в академию. Там ребята твоего возраста учатся быть шиноби». «Шиноби, ниндзя?» — спросила Аса и получила утвердительный кивок. «А мне нельзя с вами, потому что я слишком слабая и меня могут убить». Телеги не стала отвечать прямо. Эти плохие, но хорошие люди. Они безумно сильные и потому опасные. Даже нам, Шикуцуми, стоит их опасаться. Один из них таскает с собой косу с тремя лезвиями и подчиняется дьяволу. Другой, человек-акула, у него есть живой меч, который кушает чакру. Третий, человек-кукла, который готовит смертельные яды и делает из других людей кукол, только не живых, как он, а мертвых. Четвертый, Кощей Бессмертный. У него есть 5 сердец, которых он хранит в страшных монстрах. 5. Шизуй перевела дыхание. Она устала всех перечислять. В общем, наши хорошие, но плохие, то есть плохие, но хорошие товарищи странные и немного страшные, Поэтому тебе лучше с ними не встречаться. Никогда. Асе, с ее-то ярко выраженным воображением, как раз расхотелось иметь дело с Акацуки. Она живо представляла каждого из них по описанию и не была в восторге от получившихся в голове образов. Шизуй позволила ей прийти в себя и через пару минут произнесла: «Прости, Аса, я знаю, как нелегко тебе будет жить одной, но я обещаю приходить к тебе каждый раз, как только появится возможность. Я буду твоим самым постоянным гостем». Девочка нахмурилась. «Вообще-то я умею жить одна. Родители уже оставляли меня одну, я знаю, как это делается». Хмурое лицо Асы вдруг разгладилось, став грустным. Она снова опустила глаза. «Мои родители, они мертвы». Шизуй не дала ей продолжить и поднялась на ноги. «Идем, время обеда. Пора возвращаться в номер. А как же Икурами и Мицуми?» Аса, вскочив следом, схватила телеги за руку и задергала, призывая вернуться в глупую позу. «Мы должны их дождаться. Они сами придут в гостиницу, когда закончат работу». Каланза вспомнила о том, что в Танзаку, как сказала Анне, помимо казино, есть публичные дома, и улыбнулась, подумав, как бы их туда ни занесло. «Надеюсь, с ними все в порядке». Аса за руку с тетей послушно направилась в гостиницу. Шизуй кивнула. «Я тоже на это надеюсь. Все на 25, черную», уверенно крикнула старшая Каланза, делая ставку. Рядом с ней на бортике стола стояло 3 стакана, 2 опустошенных, 3-й, с недопитой жидкостью. Какой именно, Мицу не знала, так как ненадолго отлучилась в туалет, а когда вернулась, то уже встретила подругу нетрезвой. «Ику, у меня денег уже не осталось», — тихо сказала она. «Может, не стоит столько ставить, ты ведь и проиграть можешь. А если это произойдет, то мы останемся с носом. Я, Каланза», величаво отмахнулась старшая из них. «Я никогда не проигрываю. Твоя самоуверенность до добра не доведет». Айдай присела на стул, понимая, что конец игры еще ой как не близок. Они с Икурами потратили 6 часов, чтобы добраться из Атафаку в Танзаку. Мицу проголодалась, но из-за того, что кое-кто спустил все деньги на алкоголь и ставки, она не могла заказать себе ничего съестного, так как все оное стоило здесь нехилых денег. В Танзаку, в отличие от угрюмого Аме, грозного Кума и беззаботного Атафаку, кипел жизнью. Клубы и казино взрывали город. Люди оттягивались на полную, занимаясь непристойностями даже на улице. Кафе и бары не могли уместить в себя всех посетителей. Официанты и работники других заведений в попыхах выполняли свою работу. Очереди из мужчин выстраивались перед Юкаку, публичными домами, особенно перед тем, что был самым большим и оттого популярным. Айдай воротила от этого места. Она будто и вправду оказалась в Лас-Вегасе, потому что во всем Кыргызстане никогда не видела разгула подобного масштаба. В заведении, которое Ику выбрала достойным для своей победы, потешались азартными играми как мужчины, так и женщины. Кто-то визжал, когда выигрывал, кто-то блевал, когда перебарщивал с алкоголем, кто-то набивал кому-то нос за то, что тот не выплатил ему долг. Мицу ежилась и хотела как можно быстрее оказаться в мирном Атафаку, сейчас кажущемуся ей раем. «Девушка, потанцуем». К Фукусане прильнул какой-то тощий парень со вздернутой, будто прилизанный собственными слюнями и оттого блестящий на свет учелкой и обворожительно улыбнулся. Мицуми захотелось вмазать в это самое похабное лицо, но, будучи приличной дамой, она лишь оттолкнула его от себя, отказавшись от такого неуместного предложения. Это было казино, а не клуб, и здесь, вместо музыки, стоял галдеж из голосов разных тональностей. «Ну вы такая милашка!» Нашел свой аргумент для танцев нахал. «Что за носик? Что за глазки? Я хочу утонуть в вашей красоте, Ику!» Заныла Айдай и вцепилась в подругу, как за последний свет в этом темном месте. Та отпихнула ее от себя примерно с таким же презрением, чтобы не мешала. «Девушка, вы похожи на цветочек!» Не успокаивался парень и схватил ее за локоть. Мицуми клещом схватилась за руку подруги и заверещала: «Ику!» Пронзительный визг прорвался сквозь гул. Каланза демонстративно закатила глаза и повернулась к зовущей. «Чего?» Нетрезвость исказила голос, понизив на несколько ступеней, и оттого казалось, что она не спрашивает, а угрожает. Она будто не видела пытающегося утащить Мицу высокого, как шланг, наглеца и, вместо того, чтобы что-то предпринять, наоборот, пыталась высвободить свою руку. «Я делаю деньги. Отстань, и курами». уже срывалась на плач Фукусана. «Помоги!»